«Само собой разумеется, что мы не откажемся», — подтвердил Моранж. Мы последовали за Лемежем по длинному извилистому коридору, чуть не на каждом шагу прерывавшемуся ступеньками. Коридор, естественно, освещения не имел, но местами в нише были вделаны розовые ночники или курильницы с благовониями, бросавшие тусклый отсвет. Волнующие ароматы Востока насыщали воздух и приятно контрастировали со свежим воздухом снежных вершин. Время от времени мы встречались по пути с каким-нибудь белым туарегом и затем долго еще слышали удаляющиеся и замирающие топанье его бабушей. Перед тяжелой дверью, окованной тем же бледным металлом, который бросился мне в глаза еще на стенах библиотеки, Лемеш остановился, открыл ее и посторонился, пропуская нас вперед. Хотя столовая, в которую мы вошли, мало чем напоминала европейские столовые, все же большинство из них уступало ей в комфортабельности. Так же, как и библиотека, она освещалась через отверстие в стене. Но я вскоре заметил, что отверстие это выходило наружу, в то время как в библиотеке оно выходило во внутренний сад, заключенный в стену из гор. В комнате не было ни стола посередине, ни того варварского изобретения, которое именуется у нас стульями. Тут и там по столовой были разбросаны низенькие табуретки золоченого дерева, похожие на венецианские, множество ковров, расшитых сдержанным и благородным рисунком, выдержанным в скромных тонах, и подушки. Подушки без числа, как тунисские, так и туарекские. Посредине была расстелена огромная белоснежная циновка, уставленная цветами, хрусталем, тончайшей работы чашами с благовониями и блюдами с кушаньями, один вид которых заставил судорожно проглотить слюну. Лемеш, войдя в комнату вслед за нами, спешил представить нас двум мужчинам, уже занимавшим места за циновкой. «Господин Спардак», — сказал он, вкладывая в эту фразу все свое презрение к вздорной людской страсти, к званиям и титулам, достопочтенный Спардак из Манчестера, приветствовал нас любезным поклоном и попросил разрешить ему не снимать головного убора высокого цилиндра с широкими полями. То был худощавый, сухой и высокий мужчина. Он ел неимоверно много, продолжая хранить на лице молитвенное и печальное выражение. «Господин Беловский», — произнес Лемеш, представляя нам второго сотрапезника, — «граф Казимир Миловский, гетман Житомирский», — поправил его тот, с светской непринужденностью поднимаясь со своего места, чтобы пожать нам руки. Я почувствовал прилив неожиданной антипатии к этому гетману Житомирскому, в совершенстве воплощавшему тип стареющего светского льва. Безукоризненный пробор разделял надвое его шоколадного цвета волосы. Впоследствии я узнал, что он красит их экстрактом хны. У него были изумительные, также шоколадного цвета, бакенбарды а-ля Франц Иосиф. Нос его был подозрительно красен, но все же тонок и аристократической формы. Руки его были просто очаровательны. Мне долго пришлось думать, чтобы определить, когда был модным костюм гетмана. Бутылочного цвета фрак с желтыми отворотами, украшенный огромной орденской серебро с эмалью звездой. Случайно вспомнившийся мне портрет герцога Морни помог определить это время между 1830 и 1862 годами. Продолжение этого рассказа покажет, что я не ошибся. Гетман усадил меня рядом с собой. Первый вопрос, который он мне задал, был: «Прикупаете ли вы к пятерке?» «Зависит от настроения», — ответил я. «Хорошо сказано. Я не прикупаю никогда с 1866 года. Дал клятву. Был грех. Однажды у Валевского дьявольская игра. Прикупаю к пятерке. Конечно, перебор. У партнера была четверка. Идиот, кричит мне маленький баронет Шо-Жизе, мазавший к моему табло головокружительные суммы. Трах! Я швыряю ему в голову бутылку шампанского. Он наклоняет голову. Бутылка шлепает по лбу маршала Ваяна».